«Вы еще не объяснили мне, что имеете в виду?» — с возмущением заговорил Дэвид. «Кроме того, мне не нравится, когда меня ставят в известность последним. Я же говорил вам, что...» — Уинтроу перебил его. «Я докладываю только тогда, когда есть о чем докладывать, мистер Спенглер», — сказал он. «Для начала мне необходимо было найти более приемлемое объяснение». «Объяснение чему?» — спросил Дэвид. «Вот этому», — ответил Уинтрауп. Он подошел к фюзеляжу и приложил к его боку гаечный ключ. Он убрал руку, но ключ, словно приклеенный, остался на металлической поверхности. У Дэвида глаза полезли на лоб. Уинтрауп похлопал по боку самолета и пояснил. «Он намагничен». С ним обвел широким жестом остальные обломки и добавил. «Все они». Каждый кусочек металла здесь в большей или меньшей степени обладает магнитным полем. Именно это сильное магнитное излучение могло стать причиной порчи записи в самописце. «Не мог ли причиной этого эффекта стать электромагнит, с помощью которого обломки поднимались со дна? Киркланд клялся, что такой способ не сможет ничему повредить». Голос Дэвида подвел его, сорвавшись на имени Джека Киркланда. Последнее время они старательно избегали друг друга, а когда встречались на вечерних совещаниях, на которых подводились итоги дня, садились как можно дальше друг от друга. «Нет, мистер Киркланд тут совершенно прав. Электромагнитный зажим тут ни при чем. Лично у меня объяснения этому нет. Может быть, это результат воздействия какого-нибудь нового оружия?» — предположил Дэвид и сам пришел в восторг от своей мысли. — Если принять эту версию, обвинить китайцев в гибели американского президента будет плевым делом. — Об этом еще рано говорить, но лично я так не думаю. Скорее всего, эффект, с которым мы имеем дело, возник уже после крушения. Я измерил уровень магнитного поля различных фрагментов, которые до катастрофы, располагаясь рядом друг с другом, а они разнятся. «О чем это вы толкуете?» Уинтрауп закатил глаза. «Невежество этого вояки воистину не имело границ!» Дэвид заметил это, его пальцы непроизвольно сжались. Как же ему хотелось заехать кулаком в эту заумную жирную рожу! «Я толкую о том, мистер Спенглер, что намагничивание различных частей самолета произошло уже после того, как он развалился на куски. Поэтому оно, не имея отношения к катастрофе, тем не менее... могло сыграть роль в уничтожении записи черного ящика». Уинтроп вдавил дужку очков в переносицу. «Я не понимаю только одного. Почему не была размагничена пленка с записями переговоров в пилотской кабине? Если пострадал один черный ящик, должен был пострадать второй». Дэвид решил, что разговор лучше направить в другую сторону. Сделав сердитое лицо, он заговорил. «А я не понимаю другого. Если это намагничивание не имеет отношения к катастрофе, какого черта вообще с ним водитесь? Нам поручено как можно скорее сформулировать заключение относительно причин крушения, сообщить о них Вашингтону и да и всему миру. Я свои обязанности знаю, командир Спенглер. Как я уже сообщил вам, все мои выводы пока носят предварительный характер. Я не могу утверждать, что причиной падения борта номер один стал некий электромагнитный импульс или какой-то иной внешний фактор до тех пор, пока не проведу доскональный анализ всего явления». Уинтрауп извлек из нагрудного кармана грязный носовой платок. «И кроме того, я видел репортажи телеканала CNN. Похоже, у Вашингтона существует на сей счет собственные соображения. Уже ползли слухи о возможной причастности к этому всему китайцев». Дэвид изобразил полное отсутствие интереса. Он знал, что Николас Разиков использует любую возможность, чтобы подозрение пало на китайцев. Общественное мнение в Соединенных Штатах уже было готово обратить в их сторону перст указующий, а там недалеко и до карающего меча. Прочистив горло, он сказал, «Меня не интересует, о чем болтает журналист. Наша задача — установить всю полноту истины». Уинтроп высморкался и, сузив глаза, уставился на Дэвида. «Вот как!» «Может быть, тогда поведайте мне, из-за кого произошла утечка расшифровки переговоров пилотов? Ведь, похоже, выдвигается версия о том, что борт номер один был сбит. Многие репортеры опираются именно на нее». Дэвид почувствовал, как к лицу прилила кровь.